«Страдать?» – удивилась Друэлла. Профессор взмахом палочки зажег свечи. «Таким юным умам, как ваши, это трудно понять», – вздохнул Дамблдор. «Но, поверьте, смерть не самое страшное, что может произойти с нами». Том вздрогнул. Перед глазами встало видение приютского зала с цветами и закрытыми черным крепом люстрами. Лесли лежала в гробу, и ее личико с заостренным носом казалось восковым. Том вспомнил, как двигались ее пальчики, рисуя круги на открытках, как легко она подпрыгивала при выходе из класса. «Разве что-то может быть хуже смерти, сэр?» – задумчиво спросил Том, глядя на порхание снежинок. «Вы ошибаетесь, Том», – профессор смерил его внимательным взглядом. «Существуют формы жизни, которые, поверьте, просто ужасны. Но ведь все-таки жизни, профессор?» – спросил Риддл. Сзади послышались смешки Нортона и Эмилии. Том, однако, был слишком взволнован, чтобы обратить на них внимание. «Не каждая форма жизни достойна продолжения, Том», — Дамблдор говорил спокойно, но его голос приобрел оттенок стали. Веселые искорки исчезли из глаз, и он пристально, с недоверием смотрел на ученика. «Надеюсь, вы понимаете, что смерть лучше некоторых поступков». «Да», — Том поежился под строгим взором Дамблдора. Во взгляде профессора было что-то такое, отчего ему хотелось бежать в подземелье. «Я рад», — кивнул Дамблдор, буравя мальчика взглядом. Он говорил спокойно, но Том предпочел, чтобы профессор кричал. «Обдумайте на досуге это, мистер Риддл. Пока вы не поймете, что смерть не самое страшное в жизни, вы, боюсь, не сможете стать хорошим волшебником». Урок закончился, и Дамблдор, взяв вазу, направился к выходу. Том не смотрел на него. Он выскочил в вестибюль и уселся на мраморные ступени, все еще тяжело дыша. Только что его лицо пылало, а теперь побледнело, и глаза стали как бирюзовые блюдца. Почему профессор трансфигурации всегда говорил ему что-то обидное? У горла стоял солоноватый ком, и Том с силой сжимал кулаки. Прошло полчаса прежде, чем он встал, поднялся по лестнице и подошел к окну. Снегопад усилился, превращаясь в мокрую метель. Редкая разноцветная листва удивительно смотрелась под липким снежным покрывалом. Том посмотрел на бесконечные тучи и вздрогнул. Небо было таким же, как в тот день, когда они стояли у подоконника вместе с Лесли. За обедом Том пребывал в плохом настроении. Друэлла, Сьюзен и Рэндальф обсуждали поражение пушек Пэдблэй. Казалось, забыли о нем. Есть не хотелось, и Том с волнением взял газету. В пророке рассказывалось о рейхе Гриндевальда. Высшие неизвестные создали в Германии и Австрии специальные лагеря, где проводили обряды темной магии. В одних маглам уродовали руки и ноги, в других – выкачивали кровь для зелий. Ослабевших маглов травили газами и затем сжигали в крематориях. Том вспомнил слова серой дамы и почувствовал, как к сердцу подкрадывается страх. Урок зельеварения прошел весело. Профессор Слакхорн, улыбаясь, рассказывал ученикам, как сварить веселящее зелье. Том давно знал рецепт, и через полчаса желтое зелье искрилось в его котле. Зато гриффиндорцы на этот раз взяли реванш за издевки Эмилии Гринграсс. Окунув перчатку в котел, Лин Пинетти брызнула в Сьюзен Пак. Рука девочки покрылась пятнами, и Слакхорн, под хохот гриффиндорцев, снял с их колледжа 10 баллов. Едва прозвенел звонок, как Том помчался в зал славы. «Том, ты здесь?» – услышал он звонкий голос при входе. «Я». Том посмотрел вверх, ожидая увидеть серую даму, и тут же поморщился. В зал ворвалась Араминта. Девочка, видимо, долго бежала, и ее темно-синий бант забавно съехал в сторону. «Что-то случилось, Берг?» – снисходительно спросил он. «Том, идем на улицу». Девочка схватила край его мантии. «Все наши уже там. Ты посмотри, что творится». Она указала на окно и подпрыгнула от удовольствия. Том никогда не думал, что снегопад может приносить такую радость. Непонятно, почему ему захотелось выйти на улицу вместе со всеми. «Ладно, я сейчас», — улыбнулся Том и в припрыжку помчался за плащом. Вокруг школы творилось невообразимое. Ученики с первого по шестой курс набирали полные горсти снега, лепили снежки и швырялись ими друг в друга. Многие вывалились в снегу с головы до ног, раскрасневшись и раззадорившись. Том нисколько не удивился, увидев, что профессора Слакхорн, Дамблдор и Бери тоже увлечены этой шумной потасовкой, но он был поражен, когда увидел, что невозмутимый и сдержанный профессор Раджан бросается снежками не хуже любого ученика. Том и не заметил, как снежный шар ударил по плечу. Он фыркнул и обернулся. Дженни Сполдинг и Лин Пинетти запустили в него снежок. Том не стал кидаться снежками, а, налепив шаров, с помощью левитации направил их в гриффиндорцев. Снежные комья, которые теперь стали снежными бомбами, взорвались, осыпав всех хлопьями снега. Вскоре многие ученики стали тыкать палочками в снежки и осыпать ими по нескольку противников. Том погнался за гриффиндоркой Моной Маккип, с визгом побежавшей к еще не замерзшему Черному озеру. На помощь подруге прибежал Игнатус Пруэтт, и Том стал обсыпать их облаками снежной пудры. Впервые после смерти Лесли он чувствовал необычайную легкость. Ему не хотелось думать ни о чем, а просто играть, валяться в снегу и смеяться. Но, к сожалению, всему приходит конец. Внезапно из запретного леса раздался хлопок. Небо озарили три зеленые полосы. Все стихли. Сверкнув, они слились в гигантский светящийся купол. На заснеженную опушку вышла странная фигура в черном балахоне. «Я говорю вам, что круг завершен», — кричал человек. «Темный мастер близок. Последний же враг истребится — смерть». Дети со страхом разбегались. Старшекурсники расталкивали малышей. Том понимал, что это опасно, но не мог оторвать взгляд от колдуна. Навстречу полоумному пробирались Слакхорн и Дамблдор. Неожиданно одна из девочек поскользнулась, и безумец нацелил на нее палочку. Темная эра наступает. В мутных бликах метели его черный балахон напоминал летучую мышь. Не будет пощады ни грязнокровкам, ни предателям крови. «Глядите сюда, Авада Кедавра!» — крикнул он, направив палочку на девочку. Зеленый луч ослепил Тома. Остатками сознания он увидел, как Слакхорн выкрикнул заклинание ступефы. Человек в черном упал без сознания. «Скорее, скорее!» — кричал Дамблдор, поворачивая тело девочки. Раздался крик. Том все еще непонимающе смотрел перед собой. Ученики сбегались к телу. Профессора трясли девочку, но ничего не происходило. Шея и руки безвольно висели. Тело Лин Пинетти стало холодеющим трупом. Глава 12. Каминное пламя. Весь следующий месяц Хогвартс был словно погребен под траурной пеленой. Похороны Лин Пинетти, которые директор Диппет превратил в давящий церемониал, заставили забыть о веселье. Том снова пережил траурные церемонии, так напоминавшие о недавней утрате Лесли. Прощание в большом зале, длинную речь директора Диппета, обряд кремации в зеленом огне и возведение гробницы на кладбище Хаксмида. Тома бил озноб. Всю ночь он проворочился без сна, мечтая о теплой грелке. Квиддичные матчи были отменены, а походы в запретный лес и предгорье теперь карались карцером. То ли из-за общей мрачной атмосферы, то ли из-за своих кошмаров Том с головой погрузился в учебу. Ежедневно он изучал кучу дополнительной литературы, так что на уроках неизменно получал высшие баллы. Ему хватало 5 часов сна, и вечерами он мог подолгу сидеть в библиотеке, тренироваться в заклинаниях или читать в гостиной. Со стороны казалось, что его мучает затаенная печаль. Рэндальф, Друэлла и Араминта по-прежнему оставались его единственными приятелями, хотя считали компанию Тома слишком скучной. Это, впрочем, не мешало всем троим регулярно просить у Ридла списать домашние задания. Том не отказывал им, лишние сторонники на Слизерине никогда не повредят. И все же, наблюдая, как эти трое жадно читают его свитки, мальчик чувствовал отвращение. Списывать чужую работу казалось ему верхом унижения. Отдаляясь от одноклассников, Том гораздо больше интересовался жизнью призраков. Ему нравилось смотреть, как эти создания легко проходят сквозь каменные стены с подтеками и плывут по коридору, то ускоряя, то замедляя полет. Тому было также интересно, каким образом они сумели избежать смерти, оставшись, в отличие от Лесли и Лин, в мире живых. Фактически он видел гораздо больше привидений, чем кто-либо. Даже сэр Николас Демимси Дельфингтон, капризный призрак Гриффиндора, иногда кивал тому при встрече. Любимым призраком Тома был, однако, не кровавый барон, а серая дама. Том любил расспрашивать Елену о стародавних временах и слушать в ответ ее тихий переливчатый голос. В свободное время он часто бродил по коридорам башен в поисках призрака Рейвенкла. Человек в черном был настолько слаб, что умер на следующий день. Тому, однако, не давали покоя его слова «последний же враг истребится, смерть». Ведь эту надпись он видел в пещере. Это наверняка было как-то связано с защитой от темных искусств, а, возможно, и с самой темной магией. Обычно Тома легко можно было найти в библиотеке с огромной кипой книг, листающего оглавления в поиске слов «враг и смерть». Но проведя бесчетное количество времени за чтением, Том так и не смог найти ничего подходящего ни в одной книге. Последний понедельник перед рождественскими каникулами пришелся на 19 декабря. Накануне Тому вновь приснился жуткий сон, Только теперь змееподобное лицо быстрее превращалось в его отражение. Том одернул полок и, дрожа от страха, вышел в полутемную гостиную. Была половина шестого, слишком раннее время для завтрака. Мальчик сел на диван и, ежась от прохлады, посмотрел в зеркало, где мелькнуло странное отражение. На мгновение Том испугался, что сейчас он снова увидит змееподобное лицо. Но это, по-видимому, был всего лишь дух зеркала, пославший ему приветствие. Прошло, должно быть, полчаса, прежде чем Том заметил рядом с креслом черные туфли на каблучках. Это, несомненно, были туфли Лукреции Блэк. Вчера кто-то из родственников подарил ей на день рождения белые лодочки, и слизеринка демонстрировала их подругам. Похоже, что черные форменные туфли она оставила возле кресла. Это был отличный шанс. «Вера Вертум», – прошептал Том, направив палочку на чей-то карандаш, валявшийся на полу. Через секунду на ковре извивалась длинная черная пиявка. Применив левитацию, мальчик забросил ее в острый нос туфли. Убрав палочку, Том пошел на завтрак. В подземельях стало холодно, и в коридорах изо рта валил пар. Том поднялся по лестнице, прошел малую галерею, но задержался возле учительской. За приоткрытой дверью кто-то разговаривал. Том знал, что подслушивать нехорошо, но не смог преодолеть любопытство. «Темное сообщество становится все активнее», — говорил Дамблдор. «По всей Британии появляются послания. Темный мастер приходит, и последний же враг истребится — смерть. Вы придаете этому слишком большое значение, Альбус», — заметила профессор Мэрифот. «Я до сих пор удивляюсь, как вы с таким умом и талантом можете верить в какие-то темные суеверия. Разве вы, Галатея, еще не убедились, что почти все суеверия говорят правду?» — мягко спросил Дамблдор. «Последний же враг истребится — смерть», — задумчиво сказал профессор Бири. «Хотел бы я знать, какое отношение имеет эта фраза к темному мастеру. Думаю, речь все же идет о Гриндевальде», — вставила реплику Мэрифот. «Возможно». Голос Дамблдора звучал спокойно, но Том был уверен, что он волнуется. «Не забудем, что грядет зимнее солнцестояние, а в это время обычно открывается новый круг борьбы света и тьмы». Том почувствовал, как подкашиваются ноги и, дрожа, пошел на завтрак. Большой зал готовился к празднику. По стенам были развешаны гирлянды из падуба и омелы, по бокам стояли рождественские ели, одни поблескивали крохотными сосульками, другие сияли сотнями свечей. Профессор Раджан держал в руках волшебную палочку, из которой появлялись серебряные шары с движущимися рисунками зимнего леса. Повинуясь учителю, они всплывали вверх и оседали на колючих ветках. Любопытная Дженни Сполдинг подпрыгивала, чтобы рассмотреть игрушки. Проносившиеся мимо привидения болтали о том, что в рождественскую ночь потолок будет расцвечен северным сиянием. «Где ты был?» – прошептала Друэлла. Едва Том присел и подвинул тыквенный сок. «К вечеру профессор Раджан развесит здесь гирлянды». «Действительно», — пробормотал Том, думая о беседе в учительской. Только сейчас он заметил, что вошедший Дамблдор смотрит на него как-то странно, со смесью беспокойства и подозрения. Мальчик слабо улыбнулся и принялся за бутерброд, чувствуя себя еще хуже. «Жаль, что я не останусь в школе», — вздохнула девочка. «Эй, Том», — дернула она его за рукав, — «что с тобой?» «Мне приснился дурной сон и только», — пробормотал Том. Он выглядел растерянным и бледным, но не мог ничего с собой поделать. Профессор Дамблдор продолжал прожигать его долгим проницательным взглядом. Том старался не обращать на это внимания, он не мог удержаться от размышлений. Может, профессор испытывает к нему неприязнь, или с ним действительно творится что-то неладное? Что вообще такого особенного в том, что ему снятся кошмары? «Ой, что творится в гостиной?» Том вздрогнул, услышав мягкий голос Арминты. Лу рыдает. Какой-то мерзавец подбросил ей пиявку в туфлю. Том посмотрел на дверь. В большой зал вошли Альфред и Лукреция Блэк. Мальчик поддерживал кузину за руку. Девочка продолжала всхлипывать, и ее длинные золотистые волосы беспорядочно растрепались по плечам. «Это не ты», — шепнул Рэндальф. Истерика Лукреции его забавляла. «Я же не единственный враг, которого эта мерзавка умудрилась нажить», — равнодушно пожал плечами Риддл. «Сэр Николас, капризный призрак Гриффиндора, пролетая мимо, крайне осуждающе посмотрел на Тома и умчался прочь». Сердце сильно стучало, и Том изо всех сил старался сохранить спокойствие. Взглянув на дрожащую Лукрецию, он на мгновение почувствовал жалость, но тотчас ущипнул себя. Ее слезы означали полную капитуляцию. Накануне каникул уроки проходили сумбурно. Большинство учеников шептались о предстоящем Рождестве, рисовали или просто смотрели в окно. Многим хотелось бросить все и бежать на улицу, играть в снежки или лепить снеговиков. Профессор Раджан приложил немало усилий, чтобы заставить детей слушать объяснения. До конца урока они отрабатывали заклинание освещения, и Том с улыбкой смотрел, как рыжая хафлопафка Элла Боун спутала его с заклинанием искр. На трансфигурации был обычный практический урок. Профессор Дамблдор объявил, что сегодня они переходят к групповым превращениям. Раздав каждому по 3 пуговицы от пальто, он попросил преобразовать их в жуков. Вскоре Том заметил, что профессор смотрел на него с подозрением. «Похоже, он понял, что я был возле учительской», — размышлял Риддл, превращая блестящие черные пуговицы в черных хрущей. «Наверняка так оно и есть». Том, впрочем, сделал все с первого раза, и Дамблдор поставил его в пример остальным. Нортон бросил на Риддла свирепый взгляд, но сказать что-либо не решился. «Должен сказать, что я доволен вашими успехами», — Том, — улыбнулся профессор трансфигурации, когда другие ученики вышли из класса. «Со следующего полугодия переведу вас на индивидуальный план». «Спасибо, сэр». Риддл нерешительно улыбнулся, но радостное выражение спало с его лица, когда он заметил, что профессор не улыбался ему в ответ. Дамблдор смотрел на него точь-в-точь, как мистер Оливандер, когда узнал, что Том левша. Это был изучающий, пристальный взгляд, который мальчика очень смущал. «У меня одна просьба, Том», — заметил профессор, словно о чем-то размышляя. «Думаю, вам не следует бродить рано утром одному по Хогвартсу». «Я не», — замялся Том. «Хорошо, идите», — кивнул Дамблдор. Том повиновался, всю дорогу пытаясь понять, почему учитель трансфигурации испытывает к нему неприязнь. Он несомненно понял, что мальчик подслушал разговор в учительской, и был этим недоволен. Урок защиты от темных искусств оказался интересным. Профессор Мэрифот рассказывал о тихомолах, бледных рогатых демонах озер, рисунки которых привели в ужас Арминту Берг. Зато Мальсибер и Крэп вместо материала слушали Эмилию Гринграсс, которая, как обычно, рассказывала небылицы, на этот раз о том, как однажды запрягла в повозку тройку тихомолов и, погоняя их, каталась по озеру. Профессор Мэрифот сняла со Слизерина 10 баллов. Том посмотрел в окно. Низкое небо было совершенно серым. Опять пошел снег, и колючие снежинки медленно падали на обледеневшие парапеты базальтовых башен. Подложив ладонь под щеку, Том задумчиво смотрел, как тролль-лёг тащит огромную пихту. «Профессор», — Том с волнением поднял руку. «Скажите, пожалуйста», — продолжал он, заметив одобрительный кивок профессора Мэрифот, — «а почему именно в германских землях так много темных волшебников?» Скрип гусиных перьев прекратился. Слизеринцы как по команде повернулись к тому. Арминта вскрикнула. Седые брови профессора Мэрифот поползли вверх. «Ну что же», — она обвела класс с легким изумлением. «Мистер Риддл прав. Как вы знаете», — заметила профессор Мэрифот, расхаживая по классу, — «мы периодически проводим турнир трех волшебников. Состязание юных магов из Хогвартса, французской школы Шармбатон и русской школы Дурмстранг. Но мы никогда не звали и не позовем на турнир немецких магов». «Но почему?» — пробормотал потрясенный Рэндальф Лестриндж. «Темные маги жестоки и бесчеловечны. И все же», — заметила профессор Мэрифот, — «они убивают по каким-то причинам. Редкие темные маги убивают и мучают людей просто так, из научного интереса. Только немецкие волшебники мнят», — ее мантия описала полукруг, — «что им это дозволено. Они считают, что наука выше морали, она стоит по ту сторону добра и зла», — задумчиво прошептал Том. Профессор Мэрифот была, казалось, потрясена. «Да, совершенно верно», — пробормотала она. «Где вы узнали об этом, Том?» «Я», — Том испуганно обвел глазами притихший класс. «Я читал эту фразу на обложке одной из книг немецкого философа Фридриха Ницше». «Ах, да», — кивнула Галатея Мэрифот, — «учитель Гриндевальда, темный волшебник Фридрих Ницше. В конце концов, он сошел с ума от занятий черной магией». При этих словах Том почувствовал странное волнение. Он написал несколько книг, доказывающих ничтожество маглов и превосходство волшебников, которых он ради соблюдения статута секретности называл сверхлюдьми. Сухая колючая метель усилилась. Прозвенел звонок, и Мэрифот, кивнув, послала тому улыбку. Одноклассники побежали на обед, но Том не заметил этого. В голове царила неразбериха. Высокий надменный голос шептал, что немецкие волшебники правы. Другой голосок, тихий и детский, говорил, что все это омерзительно. Подумай об этом логически, насмешливо прошептал холодный голос. «Разве маг должен оправдываться перед такой мразью, как Патрик или Бренда? Можно ли их вообще считать людьми в нашем понимании?» Том на мгновение остановился, пораженный своей мысли. На какой-то миг он согласился с голосом, но затем, покачав головой, побежал по мраморной лестнице. Его ожидало разочарование. У подоконника, где он обычно сидел на переменах, стояла с листом ватмана Миранда Литтлтон. Девочка, как обычно, была не в форменной мантии, а в темном жакете из тонкой кожи. Том скривился, глядя, как Рейвенклавка заняла его подоконник, но, посмотрев на ватман, вскрикнул от изумления. Падающие снежинки казались настолько настоящими, что Том не мог отличить, смотрит ли он в окно или на рисунок. «Невероятно!» – прошептал он, глядя на порхание белых точек. «Понравилось?» – девочка вздрогнула, точно выйдя из забытья. «Они, как настоящие!» – пробормотал Том. Пепельное небо с облажным снегом было настолько схожим с картинкой, что тому показалось, будто он оказался между двух зеркал. «Спасибо, Том!» «Я старалась», – смущенно улыбнулась Миранда. Том еще раз посмотрел на рисунок. Ему почему-то хотелось смотреть на эти снежинки снова и снова. Неожиданно улыбнувшись, он побежал на обед. Друэлла сказала правду. Накануне ужина весь зал был украшен хвойными ветками, сосульками и шишками. По стенам между факелами были натянуты гирлянды с большими хрустальными цилиндрами, в каждом из которых сидела крошечная фея. Том сел с краю стола и стал рассматривать серебристо-зеленые вымпелы своего колледжа. Миранда вошла за несколько секунд до начала праздника, и Том был уверен, что она взглянула в его сторону, прежде чем сесть за свой стол. Едва позолоченные тарелки наполнились едой, как профессор Раджан послал в воздух столб серебристых искр. Каждая фея тотчас взмахнула палочкой и зажгла свой хрустальный домик. «Через два дня начнутся каникулы», провозгласил директор Диппит. «Большинство из вас разъедутся по домам, но для тех, кто останется в школе, будет замечательный праздник». Тома осенило, что учителя устраивают такой пышный праздник, дабы притупить воспоминания о гибели Лин Пинетти. Другие слизеринцы беззаботно болтали, но Том не спешил вступать в разговор. Он был слишком занят наблюдением за профессором Дамблдором. Преподаватель трансфигурации весело беседовал с долговязым профессором Бири, но то и дело его блестящие очки посматривали в ту сторону, где сидел Том, и тогда на его лице появлялось задумчивое выражение. Вообще-то тому не слишком верилось, что Дамблдор так странно смотрит на него, потому что он подслушал утром разговор в учительской. Тогда почему же? От его взглядов у мальчика сразу пропал и без того плохой аппетит. «Я не вижу в этом ничего плохого», — Том пожала плечами Друэлла, когда он спросил, что она думает по этому поводу. «Он просто никогда не видел такого таланта, как ты, и теперь никак не может успокоиться. Это можно считать комплиментом», — вздохнул Том и снова начал есть жареную картошку. «Знаешь, Том», — шепнула Друэлла, — «извини, что вмешиваюсь, но мне не дает покоя твоя фамилия». «С каких пор?» — фыркнул Том, слушая мерный стук ее каблуков. «Риддл означает загадка», — заметила Друэлла. «А ты левша из Змееуст. Что, если родители спрятали тебя в приют и намеренно назвали загадкой?» Пораженный Том остановился у колонны. Накануне он посмотрел список школьных старост за последние полвека и нигде не нашел своей фамилии. Возможно, Друэлла была права. Том вздрогнул и поплелся за ней. На лестнице он увидел кровавого барона, увлеченного разговором с полтергейстом Пивзом, который раскланивался и бормотал что-то масляным голосом. Мальчик вздрогнул и отвернулся. Стоило барону кашлянуть, как из его перерезанного горла выливался целый литр призрачной крови. Том не хотел больше видеть это. В гостиной, как обычно, стоял зеленоватый сумрак. Возле диванов и кресел мелькали силуэты слизеринцев. Ученики, похоже, решили устроить небольшой праздник в честь предстоящих каникул. Большинство из них столпились в гостиной, о чем-то возбужденно переговариваясь. Примерно через 15 минут с кухни вернулись двое четверокурсников, нагруженных едой и бутылками сливочного пива. Том, однако, не любил шумных праздников, а кроме того, его не покидало смутное ощущение тревоги. Устроившись в кресле, мальчик взмахом палочки зажег толстую белую свечу и уткнулся в библиотечную книгу. Он полностью погрузился в чтение и весь вечер не отрывал глаз от потрепанного фолианта. Его отвлек бой часов, была полночь. Том осмотрелся и понял, что праздник затянулся. Фигур в гостиной, впрочем, стало меньше. Только возле камина крутились Рэндальф и Араминта. Увлеченные какой-то игрой, они, похоже, совсем забыли про отбой. Том, иди сюда. Господи, ты когда-нибудь занимаешься чем-то, кроме чтения? Капризно воскликнула Арминта. Иди лучше к нам, посмотри, какое чудо. Том со вздохом отложил книгу и подошел к приятелям. Что здесь? Пробормотал он, но осекся. На боковой стороне камина малахитовыми камнями была выложена фигурка змеи. Видал? Заметил Лестриндж. Говорят, этот камин построил то ли сам Слизерин, то ли его потомок Гейнаргонт. Скажи ей что-нибудь по-змеиному, прошептала Арминта. Том посмотрел на нее со снисходительным любопытством. Но в синих глазах девочки было столько наивной мольбы, что он улыбнулся. Отойдите. Тому показалось, будто фигура змеи шелохнулась. Откройся, прошипел он. И тут произошло то, чего никто не ожидали. В гостиной стало темно. Пламя погасло. Том резко поднял голову, но не смог ничего разглядеть. Арминта и еще несколько девочек истошно закричали. Единственным освещением стали огоньки на палочках, но вскоре они тоже потухли. Том с удивлением уставился на свою палочку, и затем стал рассматривать темную гостиную. Повернувшись к камину, он увидел, в чем дело, и не сдержал вздох изумления. Пламя вспыхнуло снова, только теперь стало зеленого цвета. Едва оно осветило гостиную, как в камине раздался хлопок, и из него выскочило салатовое облако. С минуту оно повисело в воздухе, а затем, как в пещере, зашевелилось. Над каминной оправой ко всеобщему обозрению вырисовывались огромные мерцающие зеленые буквы. Тому снова казалось, будто их выводит невидимая рука. Последний же враг истребится, смерть. Что-то прогрохотало, словно пушечный залп, и в гостиной снова зажегся свет. Как только разгорелся камин и запылали факелы, надпись растаяла в клубах дыма. Глава 13. Книга и зеркало. Том с трудом открыл слипшиеся глаза. Голова ныла от боли. Перед ним, как из тумана, выплыли два ярко-синих шарика. Чья-то рука нежно трясла его плечо. «Том, очнись скорее». Два шарика оказались глазами Арминты Берг. Осмотревшись, Том понял, что уснул в кресле. «Сейчас придет Слакхорн». «А Крэп?» – пробормотал Том, все еще борясь с остатками сна. «Мадам Эльвира говорит, что ожоги сильные», – ответила Арминта. Энтони Крэп в самом деле находился недалеко от злополучного камина. Едва зеленая надпись растаяла, искры обожгли ему руку. Рэндальф и Арминта сразу отвели его к медсестре мадам Эльвире. После этого испуганные слизеринцы до 4 утра обсуждали случившееся, выдвигая самые невероятные догадки. «Мистер Ридбл, следуйте за мной», — в проходе показался Слакхорн. «И вы, мисс Берг», — кивнул он. «Карамельная гора», — сказал Зельевар, когда они подошли к горгулье. Статуя отодвинулась, открывая проход. Винтовая лестница быстро вращалась по спирали, пока они не подошли к тяжелой двери. Кабинет директора оказался круглой комнатой с высоким потолком. Стены были увешаны портретами директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре стоял письменный стол на когтистых лапах. «Директор, клянусь, мы не виноваты», — воскликнула Арминта. Ее голос дрожал настолько, что она, казалось, была готова расплакаться. «Успокойтесь, мисс Берг, никто вас ни в чем не обвиняет», — сухо кашлянул Дипит. «Я только хочу, чтобы вы рассказали о вчерашних событиях». «Понимаете, сэр», — начал Том и тут же осекся. В кабинет вошел Дамблдор. «Продолжайте», — кивнул он, поправив треугольники очков. Учитель трансфигурации улыбался, но его взгляд был колючим и жестким. Том поежился. Как и всегда, в присутствии Дамблдора его охватил безотчетный страх. В глазах профессора было что-то такое, из-за чего Том никогда не осмелился бы пойти ему наперекор. Торопливо и сбивчиво он написал вчерашние события, уставившись в пол, чтобы не видеть устремившихся на него взглядов, особенно голубых глаз профессора Дамблдора. Когда он дошел до вспышки зеленого пламени, профессор нахмурился. «Вы уверены, что ничего не говорили, мистер Ридбл?» – спросил он. «Нет, сэр», – пробормотал мальчик. Дамблдор пристально посмотрел на маленького волшебника. Возможно, это было паранойей, но тому казалось, будто преподаватель трансфигурации знает, что произошло вчера в их гостиной. «Ясно. У вас есть какие-нибудь предположения насчет того, откуда могла появиться эта фраза?» — резко спросил Дамблдор. «Нет, поверьте, я не имею к этому никакого отношения. Я клянусь, что не делал этого». Том из всех сил пытался взять себя в руки, но безуспешно. Он понимал, что при этом он выглядит так, как будто виноват во всех смертных грехах. «Я никогда не сделал бы ничего подобного, профессор. Я клянусь, это был не я. Это был не я. Поверьте мне». Гнев исчез из взгляда Дамблдора. Сейчас он выглядел обеспокоенным. «Я не говорил, что сделали вы, Том», — сказал он поспешно, смотря мальчику в глаза. Лицо Тома стало бледным, а глаза расширились, став похожими на больше сине-зеленые блюдца. Директор Диппетс счел нужным вмешаться. «Хорошо, ступайте на завтрак», — слабым голосом сказал он. «Мы обыщем вашу гостиную и постараемся найти причины неприятности». Том не стал завтракать, а вместо этого выскочил в вестибюль, и там уселся на мраморные ступени, все еще тяжело дыша. Его лицо было мокрым. Том не сразу осознал, что по его щекам катятся слезы. Он поспешно достал платок и вытер их, но это было бесполезно, потому что слезы потекли вновь. «Посмотри на себя», — хмыкнул язвительный внутренний голос. «Ты ведешь себя как девчонка. Лучше не позволяй увидеть это Нортону и Эмилии, а то они умрут от смеха». Минуты через две двери большого зала распахнулись, оттуда вышел профессор Дамблдор. Том не обратил на него никакого внимания, он уже не пытался сдерживать себя и плакал навзрыд, спрятав лицо в ладонях. Дамблдор заметил мальчика и подошел к нему. Том поднял голову только когда профессор сел рядом с ним. Теперь Дамблдор совсем не казался рассерженным. «Том, я хотел бы перед вами извиниться. Похоже, вы решили, что я разозлился на вас». «Так оно и было», — отрезал Том довольно жестко, чего сам от себя не ожидал. «Вовсе нет. Новости, о которых вы рассказали, были удивительными, но отнюдь неприятными. Именно это расстроило меня, а не ты. Возможно, я слишком резко говорил с тобой», — Том кивнул, и профессор Дамблдор слегка улыбнулся. «Я очень сожалею об этом. Пока что поймите, я вас ни в чем не обвинял. А теперь я оставлю вас». Профессор Дамблдор встал, собираясь уйти. «Профессор», — позвал его Том. То послание, что оно означало. Учитель трансфигурации явно намеревался уйти, но при этих словах остановился и какое-то время молча смотрел на ученика. «Завтрак заканчивается, Том», — проговорил, наконец, Дамблдор. При этих словах в его холодных глазах мелькнули огоньки. «Вам надо идти, чтобы не опоздать на травологию. Хорошего дня», — кивнул он и направился к выходу. За обедом староста Хогвартса Гриффиндорка Розамунд Дарнли составляла список учеников, остающихся на рождественских каникулах в школе. Том записался в него одним из первых. В приюте Рождество всегда было ужасным. Самое лучшее из всех, что помнил Том, было, когда ему исполнилось 8 лет. Тогда добрая медсестра Джейн купила ему немного соевых батончиков. Худший день в Хогвартсе был в 100 раз приятнее лучшего дня в приюте. Тому, кроме того, хотелось побольше узнать о темном мастере. По серьезному голосу профессора Дамблдора он понял, что надпись над камином означала нечто очень важное, и умирал от желания узнать, что именно. В конце концов, именно эту фразу выкрикнул человек в черном, а темные волшебники посылали ее друг другу как свидетельство прихода своего мессии. При одной мысли об этом Тома охватывал страх и, одновременно, неодолимое желание разгадать тайну. Ни в одной книге Том пока не нашел верного ответа, но ему требовалось только время, чтобы перерыть всю библиотеку, не отвлекаясь на уроки и домашние задания. Однако Тому казалось, что за ним пытается следить Дамблдор. Профессор трансфигурации, похоже, хотел убедиться, что Том не интересуется какими-то запрещенными книгами. В первый день каникул Том проспал. Накануне он занимался до 3 часов и сделал все домашние задания. Каминные часы показывали 10. Было 22 декабря, годовщина их недолгой дружбы с Лесли, но Том впервые не чувствовал боли. Довольно зевнув, он побежал на завтрак. В большом зале было пусто. Волшебный потолок изображал мокрую метель. 12 рождественских пихт переливались яркими огнями. За учительским столом профессор Мэрифот читала ежедневный пророк, подливая в кофе сливки. Том сел за стол и, стараясь не шуметь, стал уплетать заварное печенье. «А, привет, Том, наконец-то вы выспались». Профессор Мэрифот улыбнулась, но Том сразу понял, что она расстроена. «Доброе утро, профессор», — пробормотал Том. «Что-то случилось. Как все слизеринцы, вы проницательны», — Мэрифот отложила газету. «Плохие новости, Том. Гриндевальд направил кучу экспедиций в Тибет. Это какие-то особые предметы?» — пробормотал удивленный Том. На большой колдографии двигались веселые люди в черных мундирах, руководившие раскопками. «Да, древние магические артефакты. Боюсь, Гриндевальд готовится к большой войне». «Ладно, отдыхайте», — кивнула профессор Мэрифот и, бросив взгляд на левую руку Тома, пошла к выходу. Закончив завтрак, Риддл отправился в библиотеку. Коридор был на первом этаже перегорожен пушистой елкой, и Том, вздохнув, побежал по лестнице. В читальном зале сидели редкие посетители. Сварливой библиотекарши мисс Лайман не было видно. Ободренный Том достал палочку, чтобы заказать поиск по теме «Темный мастер», но, услышав шаги, нырнул в нишу между стеллажами. «Я точно не знаю», — заметил Диппет. Но профессор Дамблдор очень взволнован. Не далее, как вчера, он говорил, что эта надпись над камином была, очевидно, проявлением темной магии. Возможно, Альбус преувеличивает. Голос профессора Слокхарна был, как обычно, мягким. «Вы не хуже меня знаете, Армандо, что он часто склонен делать из мухи слона». Может быть, удалявшийся голос Диппет оказался тому слабым и надтреснутым. «Темные силы сейчас очень активны. Кстати, Гораций, скажите мисс Лайман, чтобы она проследила за доступом в запретную секцию». Взволнованный Том вышел из укрытия, все еще дрожа. Он понимал, что не сможет сейчас читать и быстро пошел в подземелье. Гостиная была освещена тусклым зеленоватым светом. У камина стояла маленькая ель. Их, похоже, ставили не только в большом зале, но и во всех гостиных. За небольшим столиком Рэндальф и Араминта играли в волшебные шахматы. Помимо Тома, они были единственными слизеринцами-первогодками, оставшимися на каникулах в школе. «Конь на Е2!» — воскликнула Араминта. «Ферзь на Е2!» — спокойно сказал Рэндальф. «Шах и мат! Я так не играю!» Араминта капризно сбросила шахматы. «Ой, Том, привет!» — удивилась она. «Ты нашел что-то о той надписи?» «Нет!» — проворчал Том, удобно устраиваясь в темно-зеленом кресле. «Мне мешает Дамблдор. Видимо, та надпись была некой формой темного волшебства. Возможно», — понизил он голос, — «за этим стоит сам Гриндевальд». «Ой, Том», — от волнения Арминта чуть не упала со стула. «Но ведь все книги про темное волшебство хранятся в запретной секции». «Я знаю», — сказал Том, любуясь игрой свечей на елке, — «и думаю, как туда попасть». Ему понравился шар с движущейся веткой черной рябины. Рябиновый сад был очень красив на фоне бежевого зимнего неба. «Может, стоило бы попробовать сходить туда ночью?» «Не делай этого, Том», — сказал Лестрингж. «Если тебя поймает мисс Лайман, тебя могут наказать или исключить». Арминта кивнула. «Пошли лучше играть с нами в снежки». Они вышли в вестибюль, который казался огромным без обычной толпы учеников. Воздух на улице был холоднее, чем Том мог себе представить, так что он про себя порадовался, что надел теплый плащ. Сильная мокрая метель быстро наметала сугробы. Ноги вязли в снегу, и гигантский луг сливался в огромное белое марево до самых верхушек запретного леса. Арминта куталась в темно-синий плащ, а ее маленькие бежевые сапожки забавно вязли в сугробах. Том развернулся и тут же получил удар снежком по плечу. «Ах ты!» — крикнул Том, но тут же осекся. По полю, увязая в сугробах, бежала Миранда Литтлтон. Том не мог сдержать улыбку, глядя, как неумело она пробирается через снеговые заносы. «Можно я с вами?» — закричала она, помахав рукой. «Почему бы и нет?» — спросил вдруг Том. «Присоединяйся». Большие серо-голубые глаза Миранды сияли странным светом, а очки забавно съехали на кончик длинного носа. «Том, что ты говоришь?» — топнула ножкой Арминта. «Она Ревенкловка. Подстилки блохастых кошаков. Это не мешает тебе болтать с Ауином на переменах», — холодно заметил Том. «Ладно», — нахмурилась Араминта, — «но тогда ты в паре с этой синицей». Слизеринка запустила снежком в Миранду, и девочка, не успев увернуться, стала отряхивать очки. В течение 2 часов все четверо вели снежную дуэль. Миранда стреляла плохо, и тому приходилось самому оборонять бугор. Однако его напарница освоила производство снежков и, применяя левитацию, стала направлять их на слизеринцев. Рэндальф и Араминта с визгом побежали к озеру, и Том с Мирандой преследовали их до валуна. Никто и не заметил, как снежные хлопья стали скрываться в густых сумерках. «Нам, кажется, пора», — сказала Араминта, глядя на заснеженную лужайку. «Верно, сейчас запрещают гулять вечером», — пробормотала Миранда. Том отметил, что у нее мягкий голос с легкой хрипотцой. Гранитные ступеньки были заметены мокрым снегом. Арминта что-то обсуждала с Лестринджем, а Том брел вместе с окутавшейся в шарф Мирандой. В воздухе летало много факелов, озарявших стоящие у входа ледяные фигуры. «Знаешь, Том», — сказала Миранда, — «я тебя понимаю. У меня тоже умерли в детстве родители, и меня воспитывала бабушка». «Сочувствую», — пробормотал слизеринец. Он посмотрел на Миранду и только сейчас понял, что в ее лице была затаенная грусть. «Спасибо», – мягко улыбнулась девочка, – «но я их не помню, а бабушка меня очень любит и балует, даже подарила мне кота Лазеля». Из слов Миранды выходило, что это умное животное частенько лечило ее от простуды, ложась на грудь и грея шею. Том не знал, правда ли это, но ему хотелось слушать эту девочку снова и снова. Они не заметили, как вошли в большой зал. Из-за того, что учеников было так мало, они все сидели вместе с преподавателями за главным столом. «Что же, замерзших давно ждет ужин», — заметил шутливо директор Диппит, глядя на счастливых, сияющих румянцем опоздавших. «Поверьте, утятина просто восхитительно». Том сел рядом с профессором Слакхарном и придвинул к себе жаркое. Он был увлечен разговором с Мирандой и едва замечал, как отрезает кусочек жареной утки. Том не заметил также лукавой улыбки профессора Дамблдора и того, что Арминта и Дженни чуть ли не с ненавистью смотрит на Миранду. Яркое пламя камина дарило тепло, и это, несомненно, был лучший вечер в его жизни. Рождественским утром Том проснулся рано. Ночью снова была снежная буря, самая сильная за нынешнюю зиму. Осмотревшись, мальчик с удивлением обнаружил возле кровати небольшую гору подарков. Это было странно. В приюте он получал только пакет с парой конфет. Том послал по паре волшебных бобов знакомым, Амальсиберу, Крэббу и Гринграсс, по фигурке кусающихся чудовищ. И все же он не ожидал получить что-то в ответ. «Рэндальф, подъем!» — воскликнул Том, одергивая полог. «Рождество! Ну что тебе, Том?» — недовольно пробурчал Лестрингш и уткнулся в подушку. Риддл со вздохом вернулся к своей кровати и стал раскрывать подарки. Рэндальф послал ему большое перо, Арминта и Друэлла, по коробке шоколадных бобов, Миранда, книгу об основании Хогвартса. Том улыбнулся, вспомнив, как накануне рассказывал ей, что интересуется историей Слизерина. Быстро собравшись, он тихонько вышел из спальни. Из-за пурги за окнами в замке было темнее, чем обычно. Ежась от холода, мальчик быстро миновал коридоры и вошел в полутемный большой зал. Вдыхая терпкий аромат смолы и хвои, Том залюбовался игрой гирлянд. Быстро позавтракав, Том отправился в библиотеку, где заказал поиск по теме «Темное волшебство». Через некоторое время он обнаружил книгу «Темное волшебство» и как ему противостоять. Тонкий голос внутри шептал, что лучше смерть, чем изучение черной магии, но Том проигнорировал его. Удобно устроившись в кресле, мальчик начал читать. «Темные искусства – это заклинания и магические практики, задуманные как способные причинить ощутимый вред другим людям, используются, как правило, со злыми намерениями. Волшебников, использующих темные искусства, называют темными магами». Том посмотрел на огни. На минуту его посетила мысль, насколько полезна темная магия. Он мог бы заставить Патрика ходить вниз головой, Игнатуса, упасть с метлы, а Мальсибера и Гринграсс, твердить, что они сами и есть грязнокровки. Том улыбнулся, но тут же ущипнул себя. Даже думать об этом было преступлением. Перевернув пергаментный лист, он прочитал. «Некоторые темные волшебники обладают выдающимися способностями и могут использовать черную магию без палочки. Высшие формы черной магии не требуют произнесения вербального заклинания. Сильному темному магу достаточно только пожелать причинить боль или другой вред объекту». «Том, что?» — резко отозвался он. Его лицо вытянулось, когда он увидел, что к нему подошел Дамблдор. «Пепе, профессор, что вы делаете в праздничное утро?» Он что-то пробормотал и снова посмотрел на мальчика, который выглядел очень встревоженным. «Я, я просто, искал тут, Значение послания», — закончил за него Дамблдор, в его глазах блеснули огоньки. «Как бы мне ни было приятно знать, что вы проявляете интерес к чему-то, кроме учебы, я все же предпочел бы, чтобы вы не искали ответ на этот вопрос. Вам понятно? Мне не пришлось бы искать, если б вы сразу мне сказали», — хитро ответил Том. Усы Дамблдора дрогнули. «А вы весьма проницательны, не так ли? Хорошая попытка, Том». Мальчик прищурился. «Вам следует быть в своей комнате, мистер Риддл. Желаю удачного дня». Неохотно Том встал и направился к двери. «Отца!» — воскликнул Дамблдор. Том почувствовал, как книга, которую он хотел тайком унести с собой, вылетела из его сумки. «Это не помогло бы вам, так или иначе», — улыбнулся профессор, поймав книгу по истории. «Я думаю, обойдемся снятием 10 баллов со Слизерина», — строго добавил он. «И не пытайтесь сделать это снова». Профессор, все еще глядя на книгу, стремительно вышел из библиотечного зала, оставив Тома одного. Рождественский ужин превзошел все ожидания. Ученики были в парадных мантиях, и профессор Раджан расцветил потолок северным сиянием. Ночью Том долго ворочался в кровати, пока, наконец, не решился сходить на разведку. Возле большого камина, украшенного омеловыми венками, рождественская ель переливалась разноцветными огоньками. В колючих ветвях таинственно горели витые свечи, и их отблески отражались в хрустальных шарах. Том сразу нашел бежевый шар с ветками черной рябины. Улыбнувшись ему, как старому другу, он вышел в коридор. Громадный холл был непривычно пустым. Том прищурился, засмотревшись на игру гирлянд с огоньками фей. Однажды в приюте, в то самое Рождество, когда ему было 8 лет, он также ночью спустился посмотреть на светящуюся ель. Накануне верзила Патрик Фелпс столкнул его в оледеневшую яму и сломал правую руку. Том кусал от боли губы, но так и не заплакал. Он хорошо помнил, как вышел в 4 утра в приютский холл, одетый в черную байковую рубашку с порванным для гипса рукавом. Полюбовавшись факелами у статуи вепря, Том, дрожа, пошел по мраморной лестнице. Каблуки гулко стучали о сверкающие ступеньки, и мальчик не мог дождаться минуты, когда свернет в коридор. Сев на подоконник, он решил перевести дух. Густая мокрая метель освещала стрельчатые окна тусклым серебристо-белым светом, и Том, подложив ладонь под щеку, залюбовался порханием снежных хлопьев. В конце коридора виднелась большая дубовая дверь. Том задумался. Его не покидало странное чувство, будто он уже ее видел. Мальчик слез с подоконника и подошел к двери. «Там будет зеркало», — внезапно для самого себя прошептал Том, почувствовав, как по коже бегут мурашки, и открыл дверь. Он не ошибся. В центре заброшенного класса стояло зеркало в позолоченной раме. Том ущипнул себя за ладонь. Это было то самое зеркало, которое уже год снилось ему в кошмарах. Над оправой была выведена надпись «Джидан Юнит Ацилин Юашарте». В некоторых снах Том уже пытался разгадать ее значение. Может, ее нужно прочитать наоборот? «Я отражаю не лицо, а тайную надежду», — пробормотал Том. Зеркальная гладь зашевелилась. Сначала в ней мелькнуло его изображение. Затем оно начало быстро меняться, пока, наконец, не появилась фигура высокого темноволосого юноши. Это, несомненно, был он сам на 6-м или 7-м курсе. Он шел в привычном серо-зеленом галстуке, но его грудь украшал значок старосты Хогвартса. Неожиданно глаза юноши вспыхнули странным огнем. Он улыбнулся, накинул капюшон и повернулся к тому спиной. Затем, не оборачиваясь к нему, откинул капюшон. Том вскрикнул. На его затылке было отвратительное лицо в виде превращенной змеиной морды. Лицо глумливо расхохоталось, пока вспышка зеленого света не разделила его на 7 чудовищных лиц. Том, раздался сзади строгий голос. Он обернулся. В дверях стоял со свечой Альбус Дамблдор. Это грозило большими неприятностями. Если бы Тома поймали Бери, Мэрифот или Слакхорн, он, безусловно, придумал бы правдоподобную ложь. Но Дамблдор, казалось, видел его насквозь. Том, почему вы бродите ночью? Голубые глаза профессора трансфигурации холодно сияли из-под очков. Профессор, я заблудился после ужина. Хотел сам пойти в астрономическую башню, и... Том понимал, что его голос звучит неуверенно, но не мог ничего поделать. Иногда, Том, вы мне просто отвратительны, вздохнул Дамблдор. Как вам могла прийти в голову безрассудная мысль шляться по школе ночью, особенно в нынешние времена? Я снимаю 20 баллов со Слизерина. И благодарите Бога, голос профессора дрогнул, что я не сообщу об этом мистеру Муру. Том задрожал. Горло охватило вязкое, словно мякоть неспелой зимней груши, обида. Дамблдор снова, как и в Хэллоуин, бросил на него колючий взгляд. От этого взгляда мальчик почувствовал себя ничтожной песчинкой. Конечно, вся боль и обида на этого профессора всплыла у Тома в груди, и он ощутил солоноватый вкус слез. Шляться по школе могут только ваши дрожайшие гриффиндорцы. Только им одним позволено нарушать правила. Том, я не собираюсь обсуждать сложившиеся межфакультетские предубеждения. Вы прекрасно знаете, что гриффиндорцев тоже наказывают за их проделки. В губах профессора мелькнуло подобие улыбки. Но их шалости никому не причиняют серьезного вреда. В то время как ваши игры и поиски. Я ничего не ищу, потупился Том. Неправда. По моим наблюдениям вы почти неделю ищете книги про темное волшебство, сказал Дамблдор. Подозреваю, что вы шли в запретную секцию. Нет, сэр, пробормотал Том. Он больше не мог сдерживаться. Слезы капали из глаз. Том с детства привык почти не плакать, и только профессор Дамблдор каким-то неведомым образом умел доводить его до истерики. Том, профессор посмотрел на него еще строже. «Сейчас же прекратите рыдать, как девчонка, мне это надоело. Расскажите, лучше, что вы видели в зеркале. А что это за зеркало?» – спросил Том, вытирая влажные глаза. «Это зеркало Йиналиш. Оно показывает нам тайные желания нашего сердца. И я хочу узнать, что именно вы увидели в нем, если закричали. Я...» Том запнулся, подбирая слова. «Я видел себя старостой школы. Неудивительно», — кивнул Дамблдор. «Как и любой слизеринец, вы слишком честолюбивы, чтобы не увидеть нечто подобное. Но ведь это далеко не все», — он бросил на Тома пристальный взгляд. «Нет, это все, сэр». Том постарался улыбнуться, как можно искреннее. «Хорошо, ступайте в подземелье и не вздумайте блуждать по школе». Слабо перебирая ногами, Том поплелся к выходу. В душе была опустошенность, точно кто-то выжег поле травы. Не было сил даже плакать. Хотелось сесть на ступеньки и, закрыв лицо руками, не вставать до рассвета. «Том», — вдруг строго сказал Дамблдор. Мальчик вздрогнул и обернулся, бросив на профессора заплаканный взгляд. «Том, если когда-нибудь вам захочется поговорить со мной о чем-нибудь, просто так, о чем-нибудь». Голос профессора дрожал. Возможно, это была иллюзия, но мальчику казалось, будто профессор чувствует себя виноватым. «Приходите ко мне в любое время». «Хорошо», — Том посмотрел в окно. Мокрая метель переросла в настоящую пургу, и низко падающие хлопья закрыли ночное небо. Ему вспомнились зеленые буквы у камина, испуганное лицо Арминты, книга в черном кожаном переплете и лицо, жуткое лицо в виде превращенной змеиной морды. «Мне нечего сказать вам, сэр», — сказал он дрожащим голосом. «Хорошо, тогда ступайте», — вздохнул Дамблдор. «Если бы ты не врал так часто, Том», — грустно прошептал он, глядя на уходящую детскую фигуру. Глава 14. Секрет Гриндевальда. Профессор Дамблдор сдержал слово и не сказал о ночном происшествии карлику Муру. Несмотря на это, Том стал осторожен. Он больше не искал значения таинственной фразы. Том понимал, что в обычных книгах он вряд ли найдет ответ, а попасть в запретную секцию не было возможности. Через некоторое время он научился маскировать обложки книг под обычные учебники, надеясь, что Дамблдор это не заметит, и возобновил чтение расширенных пособий по защите от темных искусств в поисках слов «враг» и «смерть». Возобновились уроки, и Хогвартс вернулся к обычному распорядку. У первокурсников начались уроки астрономии, проходившие на астрономической башне. Профессор Уильям Одам, невысокий старичок с седыми усами, учил детей пользоваться телескопами. Почти все слизеринцы быстро освоили эти приборы, и только Энтони Крэбб под общий смех не мог сделать это. Гораздо меньше тому нравилось магловедение, которое вела сухопарая профессор Джулия Икман. Мальчик с трудом сдерживал гримасу отвращения, удивляясь, насколько маглы из учебника не похожи на маглов из приюта. 16 марта Том проснулся в 5 часов, ночью ему снова приснился кошмар, в котором уродливое лицо звало его войти в зеркало, где мелькали фигуры в нацистской форме. Было необычайно холодно. Том застегнул жилет и, выскочив в гостиную, протянул руки к камину. Подвинув кресло к огню, он достал подаренных Мирандой основателей Хогвартса. Читать оказалось интересно. К удивлению Тома, Гриффиндор и Слизерин долгое время были друзьями, но затем между ними пробежала черная кошка. Слизерин требовал, чтобы в школу принимали только детей волшебников. Гриффиндор, напротив, открыл Хогвартс для маглорожденных. Слизерин, в конце концов, был вынужден покинуть школу, и только Равенна Рейвенкло сохранила с ним приятельские отношения. Ниже были приведены портреты основателей. Огненно-рыжий Годрик Гриффиндор был изображен рыцарем, сжимавшим в руках длинный меч. Равенна Рейвенкло, высокая женщина с каштановыми волосами, держала книгу. Кудрявая Хельга Хаффлпафф рассматривала растения. Но самым интересным был портрет Салазара Слизерина. Черноволосый молодой человек с бирюзовыми глазами сидел с книгой у болота, а вокруг его руки обвелась черная гадюка. Возможно, это было игрой воображения, но тому казалось, будто у него есть сходство с молодым Слизерином. «Мое почтение, мистер Риддл», — раздался сверху каркающий голос. Под потолком важно пролетал кровавый барон, призрак Слизерина. «Доброе утро, сэр», — кивнул Том. Глаза барона были пусты, а на мантии виднелись пятна серебристой крови. «Ты всегда встаешь до зари, но сегодня превзошел самого себя», — кашлянул барон, испачкав мантию пятнами серебристой крови. «Вы тоже рано, сэр», — заметил Том. «Дурные новости с континента». «Очень дурные», — ответил призрак. Гриндевальд, Том нервно сглотнул. Барон помчался к каменной стене. Взволнованный Том вскочил и, прихватив портфель, помчался в коридор. В большом зале, несмотря на ранний час, было людно. Профессор Бири казался осунувшимся. Директор Диппет читал газету. Только Дамблдор, спустив очки на нос, разглядывал учеников. «Вот черт», — пробормотал Том и тут же вздрогнул. Стрельчатые окна открылись, и в них ворвался поток сов. Быстро поднявшись вверх, они бросили из лап свежие номера ежедневного пророка. Том, изловчившись, поймал на лету газету и тут же впился в нее взглядом. Громадный заголовок гласил: «Гриндевальд захватил Прагу». Вчера, 15 марта, германские войска заняли Прагу. Чехословацкое государство ликвидировано. На территории Чехии созданы имперские протектораты Богемия и Моравия. В Словакии правительство сформировали прогерманские силы. Последние события означают крах Мюнхенских соглашений, по условиям которых Рейх гарантировал незыблемость новых границ Чехословакии. Движущаяся фотография изображала солдат, въезжающих в старинный город на мотоциклах. На резных домиках с башенками развивались флаги со свастикой. Люди у резной решетки сквера кричали, но ни один солдат не смотрел на толпу. Тому казалось, что даже здесь, в большом зале, он слышит грохот сапог. Том посмотрел на гриффиндорский стол. С краю сидела с заплаканными глазами Дженни Сполдинг. Возле нее толпились Августа Энслер, Мона МакКейп и Минерва МакГонагалл. Девочка всхлипывала, бросая взгляды то на газету, то на желтый конверт со штемпелем министерства. «Мать Дженни погибла», — бросила Друэлла. «Она как раз была в Праге, как сотрудник Аврората. Говорят, сражалась сразу с тремя эсэсовцами. Дженни остается с отцом», — пробормотал Том. «С тетей», — поправила Друэлла. «Отец погиб, когда ей было 2 года». Том задумчиво посмотрел на красный стол, вспомнив поджарую миссис Сполдинг. Он не любил эту женщину, и все же, подумав о походе в косой переулок, почувствовал легкий укол в сердце. Как это просто, умирать. Одна жизнь заканчивается, а все остальные продолжаются. «Я ничего не понимаю», Том, Арминта отчаянно захлопала глазами, глядя в газету. «Можешь мне объяснить, что происходит?» Фламель предупреждал министерство, с яростью воскликнул Том. Так и получилось. Гул нарастал, и в зале стало трудно слышать. «Тихо», крикнул директор Диппет. «Несмотря ни на что, никто не отменял уроки. Идите в классы». Дамблдор кивнул. Том мог поклясться, что никогда не видел у профессора трансфигурации такого яростного взгляда. Том поймал себя на мысли, что если профессор Дамблдор однажды по-настоящему рассердится, его гнев будет страшнее миссис Каула и завхоза Эрни Спенсера вместе взятых. Хотя после рождественских каникул мальчик продолжал вести себя как ни в чем не бывало, рядом с Дамблдором он чувствовал себя неуютно. Причина была в том, что профессор трансфигурации довел его до слез, просто взглянув на него. Том не рыдал так с 3-летнего возраста, когда его впервые выпороли ремнем, а здесь испугался до ужаса, до истерики, потому что декан Гриффиндора строго посмотрел на него. Из-за того случая у зеркала мальчик чувствовал себя безвольным трусом, и мысль об этом приводила его в ярость. На защите от темных искусств профессор Мэрифот дала работу о водяных тварях. Том получил задание для 3-го курса и сделал его за 30 минут. Газета с фотографией из Праги лежала на столе преподавателя рядом, а рядом сидел желтоглазый филин. Том задумчиво посмотрел в мокрое от дождя окно. Его не покидало странное чувство, будто ни один житель Праги не попытался сопротивляться Гриндевальду. Неужели черная магия настолько могущественна, что даже солдаты темного мага внушали такое почтение? «Все гораздо сложнее, Том», — нахмурилась профессор Мэрифот, когда после урока мальчик подошел к ней с вопросом. «Темные искусства поначалу кажутся привлекательными, но занятия темной магией не проходят бесследно. Большинство темных магов сходили с ума, как Ницше», — спросил Том. «Не только», — покачала головой профессор Мэрифот. «Салазар Слизерин был единственным из основателей Хогвартса, изучавшим черную магию. Он не использовал ее, но это не спасло его от сумасшествия к концу жизни». Тому показалось, что при этих словах профессор внимательно посмотрела на его левую руку. «Ладно, Том, бегите на зелье». Профессор Слакхорн был, несмотря ни на что, в хорошем настроении. Дженни Сполдинг плакала в окружении Августа и Моны. На миг тому захотелось утешить девочку и, как ни странно, поговорить о ее матери. Но Том тотчас подавил это желание. Дженни была гриффиндоркой, да к тому же не выносила его. «Сегодня», — улыбнулся Слакхорн, — «мы сварим простейшие противоядия. Тот, кто сварит наиболее простое и оригинальное зелье, тому показалось, будто зельевар подмигнул ему, может рассчитывать на приз». Дети кинулись к котлам. Мальсибер под ехидные смешки Сьюзен Пак стал нарезать дождевых червей. Мона Маккейб начал отмерять запасы травы. Тома, однако, не покидало чувство, что в задании скрыт подвох. Граммофон весело играл каватину Фигара, и мальчик, замечтавшись, тихонько постукивал по столу в такт мелодии. Его вернул к реальности сильный хлопок с гриффиндорской половины. Профессор Слакхорн, чертыхаясь, подбежал к обсыпанному сажей Майклу Принстону. Рядом валялся перевернутый оловянный котел с растекшейся по полу грязной жидкостью. Том улыбнулся вместе со всеми слизеринцами. «Ну-с, чем порадуете, молодой человек?» — улыбнулся Слакхорн, подойдя к тому. Мальчик посмотрел на него смеющимися глазами и достал Бизаар. «Боже, какая наглость!» — вздохнул Слакхорн. «Что же, мистер Рид был прав. Бизаар — простейшее универсальное противоядие. Я присуждаю ему приз. Флакончик зелья Феликс Фелицис». Зал потонул в аплодисментах слизеринцев и свисте гриффиндорцев. «Достаточно выпить капельку, и удача гарантирована на несколько часов в любом деле». «Спасибо, профессор», – прошептал Том. «Это именно то, что мне нужно». В первый день пасхальных каникул Том встал пораньше. Большой зал был украшен ветками верб. Солнечные лучи весело играли на позолоченной посуде. Позавтракав, Том вышел во двор, решив почитать на весеннем воздухе. «Привет», — услышал он хрипловатый голос. Том улыбнулся. Рядом стояла Миранда, кокетливо кутаясь в жакет от ветра. «Опять что-то читаешь?» Том показал ей свежий номер ежедневного пророка. «Рейх начинает переговоры с Россией», — прочитала Миранда, близоруко щурясь сквозь стекла очков. «Думаешь, это серьезно?» «Говорят, Гриндевальд учился в Дурмстранге», — заметил Том. «Ага», — Миранда присела рядом и оставила себе мерзкую славу. «Кстати, спроси бабушку про запретную секцию». Том бросил на подругу заинтересованный взгляд и снова подивился ее причудом. Девочка, дрожа от ветра, надела туфли без носов. «Ой, Том, не ходи туда», — пробормотала Миранда. «Говорят, для человека, читающего книги о темных искусствах, нет возврата». «Думаешь», — фыркнул Том, — «учителя не читают такие книги? Или старшеклассники?» «Так-так, опять мисс Литтлтон и мистер Ридл», — раздался голос Дамблдора. «Бросьте хоть на мгновение замышлять козни». Тому показалось, что при этих словах профессор улыбнулся. «Мисс Литтлтон, скоро посадка на поезд». Проводив Миранду, Том поскорее сделал все задания на каникулы и посвятил свободное время изучению книг по защите от темных искусств. Через три дня он осознал тщетность этой затеи. Он просмотрел все книги по защите от темных сил, какие только были в библиотеке, но так и не нашел то, что искал. Том поймал себя на мысли, что даже учебники для старших классов описывали способы противодействия черной магии, а не само темное волшебство. Его единственной надеждой осталась запретная секция. Тому хватило бы двух или трех ночей, чтобы осмотреть ее. Загвоздка была в том, что именно в ней искать.